Дело в том, что литература в самом широком смысле, включающем вымысел как таковой, создается не словами, а поступками. Слова у нее от необходимости, которую, впрочем, можно и обойти, скажем, в немом фильме. Классическому, великому роману вовсе не обязательно быть словесным шедевром. Борхес, оставивший еще в молодости стилистические ухищрения, считал, что лучше всего читать «Дон Кихота» в переводе на урду. Красота родного языка не мешает следить за действием. Только прозу, единицей которой является не действие, не поступок, не дело, а слово, следовало бы называть словесностью. С исторической точки зрения она — признак декаданса, вызванного уходом сюжета в другие сферы вымысла, прежде всего в кино, то, что остается и является, собственно, словесностью. Воскресить роман и вернуть к нему читателей смогли не поэтичные ленинградцы, а более прозаические москвичи, которые научились писать книги без слов. Радикал Сорокин, оставляя голос автора за пределами семантики, составляет романы-коллажи, пользуясь только чужим языком. Более традиционному в этом отношении Пелевину слова нужны лишь для того, чтобы разворачивать свои увлекательные притчи. Как и положено хорошему романисту, слова у него — строительный материал, не отвлекающий своей красотой и выделкой от возведенного здания. Такой роман, и в этом его большое достоинство, можно пересказать своими словами, тогда как лучшие книги Валерия Попова и его соратников по ленинградской школе можно, и в этом их большое достоинство, только процитировать. Я не берусь сказать, что лучше. Достаточно того, что спор литературы со словесностью, как вечная борьба двух русских столиц, плодотворное противоречие. Не требуя разрешения, оно приводит отечественную культуру в движение. Пелевин. Поле чудес. 23 марта 1999 года Масахару Нонака, 58-летний менеджер токийской фирмы, торгующий клюшками для гольфа, выразил недовольство реорганизацией компании. Во время административного совещания он снял пиджак, развязал галстук, стащил рубашку и совершил харакири ножом для разрезания рыбы. Все, кто читал «Чапаев и пустота», узнают в этой истории лучшую главу романа, где действие происходит в московском офисе одной японской фирмы. В той же книге утверждалось, что все мы живем во вселенной коварного Котовского. Судя по тому, как оживают эпизоды романа о Чапаеве, мы потихоньку перебираемся во вселенную, придуманную его автором. Когда я прислал вырезку о несчастном менеджере Виктору Пелевину, тот нисколько не удивился. На интернетовской пресс-конференции он убежденно развивал тезис о сокрушительном для действительности воздействии вымысла на реальность. Литература в большой степени программирует жизнь. Во всяком случае, жизнь того, кто ее пишет. Учитывая это обстоятельство, Пелевин куда осторожнее обходится с описываемой им реальностью, чем Сорокин. Этих писателей, ярче всех представляющих постсоветскую литературу, связывает интерес к советскому бессознательному как источнику мифотворческой энергии. Сорокин воссоздает сны совка, точнее, его кошмары. Проза Пелевина — это вещие сны, сны ясновидца. Если у Сорокина сны непонятны, то у Пелевина непоняты.